В покоях Дарая оказалось тихо и мрачно. Ни столов, ни постелей, ни мебели не наблюдалось. Сам наследник Даргарая обнаружился сидящим в третьей позе темного искусства на обсидиановом коврике в окружении светящихся шариков. Вообще к Дараю входить было запрещено, но меня пропустили. Точнее, мне побоялись возразить. Едва я вошла, как туман, причем я не осергали, обступил со всех сторон. Но затем послышалось полное облегчение. Тень. И после этих слов Дарая пелена спала, и теперь я видела. Собственно, его и видела. Решив не мешать демону аккумулировать силу, я так у двери и села. Туманчик лег рядом, пушистик, имя которому я решила не менять, и вовсе забрался на ноги, и там свернулся клубочком, только ядовитое жало на хвосте было поднято и направлено на Дарая. Какой умный аварх, знает главное правило — всегда будь начеку. Дарай так сидел долго, а я смотрела на Дарая. У Орвеэля были закрыты глаза, руки лежали на коленях, лодыжки ног скрещены так, что гибкости демона я могла только позавидовать. И он же явно что-то делал, я почти ощущала смещение пластов граней. На территории дворца есть сайшебы, 4, шайгены, 3, включая тебя, и 20 хидуши. Не открывая глаз, произнес Орвеэль, и мне осталось только закрыть открывшийся от удивления рот. «Ты знала?» Он все же открыл глаза, только сейчас они были белыми, как грани. «Но надо же как-то ответить!» Киваю один раз. Это намек, что знаю про сайшебов. Затем отрицательно качаю головой. Про шайгенов не знала. И снова киваю. Насчет того, что будут хидуши, я даже не сомневалась. Но как все это узнал Дарай? В общем... Опять проснулось мое любопытство, и, едва не задев хвостоварха, рисую знак вопроса. Орвель улыбнулся. И у меня дыхание перехватило. И магия на этот раз тут была ни при чем. Внезапно четко осознаю, я убивать готова за его улыбку. Я даже умирать за его улыбку готова, я... Хочешь узнать, как я это понял? Радостно киваю. Иди ко мне. С такой готовностью я еще никому не подчинялась. И, подойдя, замерла у обсидианового овального коврика, который парил на уровне моего пояса. «Забирайся», — предложил Дарай, и я запрыгнула, села напротив Орвеэля, попыталась повторить его позу, но попытка тоже считается. «Руки протяни». У него был такой нежный голос, что и этот приказ я выполнила, не задумываясь. Ладони Дарая легли поверх моих, пальцы демона обхватили руки, не позволяя вырваться. И Орвеэль начал что-то делать со мной. «Тенька. Ненавижу, когда меня так называют, но Дараю можно. Ты что-то говорила Сехарелю или Сеавиру о моих возможностях?» Отрицательно трясу головой и улыбаюсь. «Что я, глупая темная леди, что ли?» «И терпишь, что меня называют задохликом?» Даже не знала, что Орвеэль может говорить таким лукавым тоном. Печально киваю, затем пожимаю плечами. А почему я должна кого-то в чем-то разубеждать? Пусть считают. Тень. Орвеэль поднес мою правую ладонь к губам и поцеловал. Дыхание перехватило снова, на сей раз из-за магии. Ненавижу эльфа и стремительно отнимаю руку. Прости. Вернемся к теме разговора. Тень, понимаешь? Я должен скрывать правду о моих возможностях, иначе... Иначе все повелители доменов объединятся и сделают все, чтобы не допустить моего вступления в наследование Даргараем. И даже Светлый, если поймет уровень моей силы, он начнет играть против меня. Ого, а вот это уже любопытно. Но есть одно маленькое «но». Ну вот, начинается. Убьет, что ли? Есть ты, тень. По стене прошелся холодок. Не то чтобы я боялась Дарая, просто... Просто такое ощущение, что сейчас он — это шайген, а я — это сергал. И Дараю дали приказ меня убить. Вот только я понимаю тумана и понимаю, почему тогда мой сергал подошел и преданно посмотрел в глаза, словно говоря, «Если убьешь, сделай это сама». И я преданно взираю на демона. Если он сочтет нужным, пусть убивает. О тумане и пушистике позаботится Сахарель. «Ты как-то странно на меня смотришь». Орвель грустно улыбнулся. Светлые признаются в любви иначе, да?» «В чем признаются? В любви?» «Не, они в любви не признаются. Они там петь с печенью начинают и танцевать с кишечником, а потом обиженно заявляют: я своих намерений не скрывал». Настроение стремительно катится корком. Сиавир слов на ветер не бросает, и он держит тумана буквально за горло. Впрочем, через год туман сможет дать отпор даже светлому. «Тень. Дарай чуть сжал пальцы, возвращая меня к реальности. Прости, я понял, что вас с эльфом что-то связывает. Прости. Я ничего не требую от тебя, и я никогда не буду настаивать на... Это только мои чувства и мои надежды, Тень. Ты не несешь ответственности за них. А я... Главное, чтобы ты была счастлива». На тонких губах вновь появилась печальная улыбка. Я не совсем понимала, о чем он сейчас. Ну да ничего, потом разберусь. Или у Сахарели спрошу, как темные в любви признаются. Вдруг решусь и признаюсь. Хотя Шайген не умеет любить, так что не спрошу. «Я все пытаюсь тебе сказать». Арвель погладил мои ладони пальцами. «Что ты очень много значишь для меня, Тень. Я не могу позволить, чтобы тебе причинили вред, и поэтому я дам тебе власть над гранями». Резко выдернув ладони, я удивленно посмотрела на Дарая. Он собирался дать мне силу призывать грани, но она уже у меня есть. Просто я же слабее, чем он, и поэтому, но... И вот как ему сейчас это объяснить? «Тень». Дарай удивленно смотрит, пытаясь вновь взять меня за руки. «Это не слишком больно, но это необходимо, понимаешь? Только так ты сможешь уйти от атак шайгенов, и только так ты сможешь скрыться от сайшебов. Я бы не стал принуждать, но... Ты же не слушаешься, Тень, ты же опять полезешь в самое пекло, как сегодня на площади». «Полезу, конечно, там весело». «Тень, ты меня слышишь?» «Нет, я не только немая, но и глухая, а киваю я так, в такт собственным мыслям. Слышу, конечно». «Послушайте, не расслабься, будет только немного больно и...» Вскакиваю, вырываю ладони, спрыгиваю на пол и гордо иду к туману с пушистиком. Аварх догадливо направляет в сторону Дарая отравленный хвостик. «Умный он, я об Авархе». «Тень». Остановилась, обернулась, взглянула на него. Глаза у Дарая стали красными. «Я ведь могу и по-другому». «Да? А вот это уже любопытно». Подумала и показала ему то, что я думаю про его угрозы. Грубовато, конечно, но это единственный жест, который я знаю. Разгневанный Дарай нервно сглотнул, разгневался еще больше, спрыгнул с коврика и очень быстро оказался рядом. Одновременная атака Сергала и Аварха натолкнулась на... коврик, летевший следом за Арвеэлем. Сам демон, очень злой демон, подбежал ко мне, схватил за плечи, встряхнул и простонал. «Тень, будь проклято твое упрямство! Я не могу допустить, чтобы тебя убили! Тень, ты можешь это понять?» «Нет, если честно, и хватит меня трясти». «Но если я выдам себя, защищая твою жизнь», — продолжил Дарай, — «тебя все равно убьют, просто после того, как осознают наличие у меня слабого места, и убивать тебя будут целенаправленно и со вкусом». «И? В первый раз, что ли? Меня вообще убить с рождения пытаются, и ничего, живая». «Тень, прошу тебя», — взмолился Арвиэль. Отрицательно качаю головой. «Да не нужно мне это. Во-первых, это очень больно. А во-вторых, зачем мне второй раз подчинять грани, если я это и так умею делать?» Но Дарай снова ничего не понял, и его кулак от бессильной ярости врезался в стену рядом с моей головой. По стене пошли трещинки. «Ничего так удару Дарая. Эдак он посильнее Сахарели будет». «Тень». На этот раз стон прозвучал гораздо тише. «Тень, если сделать это без твоего согласия, тебе будет очень больно, понимаешь?» «Еще как! Я же говорю, что это очень больно!» Но вообще жаль его стало, хотя и непонятно, за что жалеть. Потянулась, поцеловала в щеку, резко отпрянула. Все же я живая, и мне нужно дышать. А эльф он... Вот чтобы ему темные леди все патлы повыдергивали. Но тут Арвиэль... Когда целовала, он замер, а когда отстранилась, потянулся сам. Сопротивляться особо не получалось. Сердце остановилось, дыхание также перестало функционировать, и я стремительно теряю сознание от поцелуя, а Дарай никак не может сообразить, отчего пытаюсь вырваться. «Дарай!» — цокот копыт и голос Сахарели. «Отойдите от нее немедленно!» В себя пришла в положении «здравствуй, пол», то есть вишу, почти касаясь головы пола. Почему-то крылатый решил, что если подержит меня в висячем положении, ухватив за ногу, то мне от этого станет легче. Пока пыталась прийти в себя, отдаленно что-то уловила насчет собственнических замашек Сиавира и подлости всех светлых с их радикальным решением проблем. «Отпусти тень!» — гневно приказывает Дарай. И я здороваюсь с полом. Арвель протянул руку, помог встать, как-то странно на меня смотрит, затем вновь обращается к Сехарелю. То есть каждый раз у нее такая реакция? А если на тень нападут и насильно... как-то замялся крылатый. Я так понял, что сердце у нее перестанет биться в любом случае. Да, малыш? Вопрос уже ко мне. Подумала и сломала ему палец. Понял, насупился. Тут же исправил показания. А может и нет. В общем, я прошу вас более не допускать подобного в отношении моего бойца. Арвель сокрушенно покачал головой и ушел. Наверное, одеваться. Сехарель, едва Дарай скрылся с глаз, насмешливо произнес: «Везет тебе сегодня тень, то светлый, то темный. Но с Дараем действует фатальнее, да?» «Слушай, птычка!» — наконец смогла говорить. «Я на светло-эльфийского 2000-летнего мага похожа?» «Нет». «Так откуда мне знать, как эта урочья болванка с заклинаниями действует?» Нагнулась, подхватила жалобно подвывающего аварха. «Не знаю я!» Крылатый хмыкнул и начал выдавать по первое число. В смысле объяснять ситуацию. «Сейчас начнется торжественное представление, затем банкет. Следуешь за Дараем неотступно. Темных леди к нему не подпускай, ясно?» «Да. Только еще бы знать, как это сделать». «Аварх твой. Пуфистик». «Что?» — не понял Сахарель. «Я говорю, пушистик», — погладила темненькую зверушку. «Он с нами, туман приглядит». «Смотри, чтобы он не отравил никого». «Угу». «От Дарая ни на шаг не отходи». «Угу». «Что наверху говорил, помнишь?» «Угу». «Ты чего угукаешь постоянно?» «Слушай, Сахарель», — я с тоской посмотрела на демона. «Сейчас Дарай зайдет. Скажи, что то, что он предложил, у меня уже есть, и мне больше не надо. Одного хватает». «А крылатый скривился. Жестокая ты тень. Мне кажется, ты Дараю понравилась». «О чем это он?» «Сехарель», — изумленно смотрю на демона. «А давай данный вопрос я сама решу так, как мне нужно, а?» Крылатый развел руками, но посмотрел неодобрительно. Вышел Арвель в черно-золотом. Сехарель выдал: «Мой Дарай, тут тень просила передать. В общем, она сказала, что один мужик у нее уже есть, и больше ей не надо, одного хватает». А после этого бреда поспешно добавил: «Хотя лично я выбрал бы вас. Бесят меня собственнические замашки Сиавира». Я окаменела. Арвель взглянул так, что я еще и заледенела. Полный неодобрения взгляд крылатого и вовсе настроение не поднял. И вот после всего Сехарель тактично оставил нас одних. Вид у Дарая был такой. Медленно наклоняюсь и отпускаю аварха. Подхожу к Арвелю. Он отошел, отвернулся. Даже не хочет смотреть в мою сторону. Я этому крылатому крылья пообломаю. «Тебя невозможно понять, тень», — едва слышно произнес Дарай. Затем протянул руку и, взяв мою ладонь, с трудом произнес: «Но, как я уже сказал, принуждать не буду. Главное, чтобы ты была счастлива». Мне оставалось только кивнуть в ответ —